«Прощай, Катька», — тихо сказал я, — «ухожу от вас». Катя тяжело вздохнула. Она, конечно, все понимала. Не такая это была лошадь, чтобы не понимать, для чего я пришел к ней так поздно. «Я тебе забывать не буду», — еле слышно говорил я. «Ты обо мне тоже не забывай, ладно?» Катя положила голову на мое плечо. Она всегда так делала, когда мы с ней были наедине. Я гладил ее гриву, глаза, уши, губы, ноздри. Как хорошо пахло от лошади! Какими привычными и любимыми для меня были все ее крепкие запахи! И сколько счастливых минут подарила мне Катя своей большой и доброй лошадиной простотой! Она крепко поддержала меня в дни моего разочарования в человечестве. Она вернула мне веру в самого себя. Она всегда была живая, теплая, верная, молчаливая и рядом. И как же после всего этого не любить лошадь как человека, если лошадь иногда может тебе дать больше, чем человек? Я достал из кармана приготовленную для этой минуты большую, круто посоленную корку хлеба, отдал ее Кате, последний раз погладил ее и пошел к выходу. Еще один круг моего военного уфимского детства был завершен. Начинался новый круг.